Глава 4. Договор. С первыми лучами солнца все начиналось снова. Ирина подрывалась и неслась на индивидуальные занятия с шахом. Потом одна тренировка сменяла другую, все вертелось со скоростью юлы. Помещение для тренировок располагалось неподалеку от атриума. Стоило сравнить размеры двух зал, и становилось совершенно ясно, что при их создании использовалось волшебство. Ведь расположенные почти рядом двери комнат не предполагали такого размаха, что таились за ними. Тренировочный зал был огромным, со множеством различных полос препятствий, разбит на секции, в каждой из которых господствовал кто-то из четверки преподавателей. Тут обучали приемами боя, выживания и магии. Ирина, не теряя времени даром, каждую секунду старалась научиться чему-то полезному. Метала ножи, разводила огонь без спичек, вязала узлы. Но все эти скромные достижения позорно терялись на фоне всесильной магии соперниц. «Чего приуныла подруга?» Дружески пихнула ее в бок подоспевшая Диана. «У тебя грустный вид». «Да уж, с чего нам веселиться?» Откликнулась подоспевшая к ним с другой стороны Шанди. Диана кивнула, приветствуя суккуба. «Как успехи?» — обратилась она к Шанди. «Вот скажи, как твоя способность очаровывать сможет тебе помочь в преодолении полосы препятствий?» «Не скажу, это тайна. Ну, скажем так, причина грусти Ирины мне тоже вполне понятна». Шанди обменялась взглядом с Ириной и с улыбкой ехидно произнесла: «Оборотни! Отличные животные инстинкты. Много жизненной силы, но зато интеллект, прям скажем, не их конек». «Как будто шлюхи-суккубы все сплошь гиганты мысли», оскалилась Диана, и в красивом девичьем лице Ирина впервые приметила звериные черты. «Суккубы не шлюхи. Шлюхи — это как раз те, кем питаются низшие из нас. Но таким, как ты, дилетантом, простительно этого не знать». С этими словами Шанди, подтянувшись на руках, уселась на высокий подоконник, болтая в воздухе ногами. Диана, раздраженно фыркнув, удалилась. «Тебе не кажется, что ты ее обидела?» Проводив волчицу глазами, спросила суккуба Ирина. Шанди пожала плечами. «Мне нужно было, чтобы она ушла. Хочу с тобой поговорить. Пойдем выйдем?» «То есть?» «Разговор приватный, тет-а-тет. А торчать в тренировочном зале при моем уровне силы и полном отсутствии ее у тебя, откровенно говоря, не вижу смысла». Суккуб наклонилась ниже к уху Ирины и едва слышно прошептала: «У меня есть план, как все испортить для нас с тобой к лучшему. Жду озера через четверть часа». Подмигнула она перед тем, как выскользнуть прочь, оставляя Ирину в полной растерянности. «Маленькая чертовка права, торчать тут бессмысленно. От того, что Ирина выслушает ее, уж точно ничего не будет. Не то чтобы Ирина доверяла Шанди или Диане, но суккуб и оборотень были единственными, кто не демонстрировал при каждом удобном случае, что человек в мире магии есть не больше, чем инвалид. Между девушками сложились, пусть если и не дружеские, то вполне приятельские отношения. Излишняя доверчивость, по мнению Ирины, признак глупости, но ведь и для недоверия нужен повод. Как и договорились, Шанди дожидалась Ирину под цветущей дикими розами ивой. Черную воду за пруды усыпала белыми душистыми лепестками. В воздухе носился сладковатый запах, по счастью, ненавязчивый. «Так о чем ты хотела поговорить?» — спросила Ирина, не желая тратить драгоценное время на вступительные речи. «Об обретении магической силы. О чем?» «Ты прекрасно меня слышала, так что не вижу смысла повторять. Есть способ для меня увеличить магический потенциал, а для тебя — получить магию». В голове Ирины застучали тревожные молоточки. Не стоит забывать, что суккубы – демоны, а демоны, отродясь, развлекались тем, что старались заполучить в свои сети человеческую душу. С другой стороны, Возможность обрести магическую силу была огромным искушением. Это давало шанс, шанс выжить. Это, черт побери, меняло все. Потому что, как ни распинайся, шах о красоте человеческой души и силе духа, когда в лоб Ирине полетят огненные шарики, то ее силы воли в лучшем случае хватит лишь на то, чтобы не завизжать от ужаса. «Что за способ?» — решительно спросила Ирина. Шанти довольно улыбнулась, словно как кошка, нацелившаяся на сметану. «В городе за стеной живет один из высших демонов. Ходят даже слухи, что это один из князей Нижнего мира. Он может помочь нам. За определенную плату, конечно». «Откуда такая информация?» Шанди несколько секунд буравила Ирину взглядом, потом медленно и тихо произнесла имя Ривьен-Поль. «Глава огненного кавена?» — недоверчиво протянула Ирина. «Но с какой стати ему с тобой этим делиться?» Шанди снова усмехнулась, и никто в здравом уме и трезвой памяти не назвал бы ее усмешкой доброй. «По правде говоря, у него на тот момент не было выбора. Я же суккуб, и если дать мне повод, я могу использовать свои чары на полную катушку. Глава огненного кавена слишком самоуверен. Он считал, что может получить удовольствие и ничем не расплатиться. Что скажешь?» «Он ошибся?» «Ты?» — брезгливо поморщилась Ирина. «И он?» — Шанди снова пожала плечами. «Питаться время от времени все равно надо, так почему бы не совместить необходимое с приятным, а приятное с полезным?» Ирина почувствовала легкое отвращение. Ей никогда не нравился этот способ жить через постель. С другой стороны, Шанди действительно суккуб. А что Ирина знает о суккубах? Правильно, ничего. Так есть ли у нее право судить? Размышлять обо всем этом ей не хотелось, и Ирина попросту задвинула неприятные мысли в дальний ящик своего сознания. «Я давно искала способ увеличить свой боевой потенциал», — продолжала Шанди. «Он у меня, конечно, побольше твоего, но мне все равно мало. Но если план удастся, то уже к рассвету завтрашнего дня я получу все, что хочу». «Понятно», — скрестила руки на груди Ирина. «Осталось выяснить одно. Зачем тебе меня в свой план посвящать?» «Ты меня в чем-то подозреваешь?» — дернула бровью Шанди. «Тот, кто не смотрит в зубы даренному без повода коню, тот троянец», — мотнула головой Ирина. «Ты же можешь получить желаемое без меня. Так какой у тебя мотив брать меня с собой?» «На самом деле мотива три. Во-первых, идти вдвоем всегда легче, чем в одиночку, веселее и не так страшно. Во-вторых, то, как с тобой тут поступают, несправедливо. Это же как удава заставить летать, а орла ползком ползти против природы. Тебя же, как свинью, просто отправят на убой. Меня это возмущает с первого дня». «Не знала, что суккубы такие добрые. Третья причина самая весомая», — продолжила Шанди, будто и не слышала Ирининой реплики. «Демон чаще всего соглашается сотрудничать именно с людьми. Им он редко отказывает в просьбах». «Так в городе есть еще люди, кроме меня?» – оживилась Ирина. «Люди есть повсюду», – равнодушно отмахнулась Шанди, как от чего-то незначительного. «Наверное, так оно и было». «Так какова будет цена за демоническую услугу?» «Планирую разобраться с этим на месте». «Наверняка речь пойдет о душе», – с сомнением выдохнула Ирина. «Никто же не заставит тебя подписывать контракт силой. Ты всегда можешь отказаться. Я пойду в любом случае. Ты со мной?» «Не знаю», — колебалась Ирина. «Врешь, знаешь. Я же вижу ответ в твоих глазах». Шанди усмехнулась и дружески хлопнула Ирину по плечу. «Зайду за тобой после полуночи. Увидимся». Оставшийся день Ирина пребывала в противоречии с самой собой, хотя переживания эти были чистая глупость. Но к чему изводиться, если ты изначально знаешь, какое решение примешь? По сути, приняла уже. Правильное, неправильное, неважно, потому что выбор сделан. Ирина знала, что пойдет, чего бы ей это ни стоило. Дай шанс обрести зрение слепому или возможность двигаться неходячему, он не откажется ни за что. В этом мире Ирина словно неполноценное существо. Ей нужна сила, нужна магия, чтобы не чувствовать себя ущербной. И если есть шанс их получить, она попробует это сделать. Ну а если проиграет, значит проиграет. Разум был согласен с принятым решением, а вот сердце упрямо твердило «нет», как будто было стрелкой компаса, а сама Ирина – сходящим с правильной курса кораблем. «Я только выслушаю его предложение, разузнаю, каковы условия, и все». Самое неблагодарное дело – лгать самому себе, но от отчаяния чего не сделаешь. В ту ночь Ирина не ложилась. Не успели часы пробить полночь, как она услышала оклик Шанди. «Эй, собралась?» «Собралась». «Тогда пошли». Приоткрыв дверь, девушки выглянули в коридор. «Все спокойно». Шанди кивнула. «Чисто, не отставай». Пока они крались мимо многочисленных дверей, мягкие сапожки по каменному полу ступали совершенно бесшумно. Шанди, приблизившись к повороту коридора, осторожно выглянула из-за косяка и, подняв вверх два пальца, жестом велела быстро и тихо миновать следующую дверь. Обогнув угол, беглянки устремились на лестницу. На нижней ее нише горела масляная лампа, тускло освещая все вокруг. Шанди, не забыв прихватить ее с собой, двинулась дальше. Проходы были извилистыми, но спутница Ирины, судя по всему, довольно уверенно в них ориентировалась. А вот не без того плохо представляющее себе устройство замка, Ирина скоро совсем потерялась, утратив всякое понятие о том, куда они идут. Вскоре до нее дошло, что выбираться из замка ее спутница планировала через подземный ход. Оставалось только надеяться, что это не западня и суккуб не бросит ее. Для Ирины это было бы верной гибелью. Колеблющийся свет выхватывал из темноты покрытые мхом камни. Пол был неровный, выщербленный, весь в трещинах. Сбегающие вниз ступени вывели их в низкие, окованные железными полосами двери. Шанди, взмахнув рукой, заставила висячий замок упасть тихим щелчком. «Ну вот», — удовлетворенно выдохнула она, — «почти свобода. Задуй лампу и оставь ее здесь». Беглянки выскользнули в тень, отбрасываемую стеной, на внутренний дворик. Круглая, как блин, луна стояла низко над горизонтом. Небо, усеянное звездами, выглядело чарующе прекрасным. Все, на что падал лунный свет, было словно покрыто инеем. «Это двор конюшни», — почти беззвучно одними губами поведала Шанди. «За воротами — коновязь. Стражников тут быть не должно. Все полагаются на охранные чары, но я знаю, как их снять. Однако все равно лучше не шуметь». Сделав глубокий вздох, Ирина шагнула за ней, как в холодную воду. Девушки, пригнувшись, прятались за поленницей, крадясь к вожделенным воротам. Шанди, опустившись на одно колено, начала нашептывать какую-то околесицу, сопровождая это действие странными пассами. Вскоре между ее руками вспыхнули сиреневые искорки, миг и ворота отворились. «Круто!» – позавидовала Ирина. «Тоже так хочу!» «Затем мы идем, если ты, конечно, не передумала. Для этого вроде поздновато». «Поздновато!» – согласился суккуб. «Мой чур вон тот, вороной, а ты бери себе пегую кобылу». Ирина не возражала. В седле она держалась так себе, и чем спокойнее будет ее лошадь, тем лучше. Шанди, подняв своего скакуна на дыбы, послала его в галоп. Вороной без усилий промахнул через поленницу, направляясь в распахнутые ворота. Оставалось без раздумий последовать за ними, смиряя страх груди. Копыта лошадей громко цокали по мосту. «Почему нас до сих пор не поймали?» — подивилась Ирина. Но все было спокойно, лишь луна лила серебристый свет. Обогнув деревушку, прилепившуюся к подножью замка, они устремились к лесистым горам и вскоре вступили в густой лес. Здесь лунный свет уже с трудом пробивал себе дорогу сквозь густую листву. «Не заблудимся?» — тревожно озиралась Ирина. «Как, думаешь, хищники тут есть?» И тут же поняла, что спрашивать об этом глупо. Почти каждую ночь слышались волчьи песни. «Не беспокойся», — ответила Шанди по своей привычке, хихикнув. «Но держись крепче, дорога тут нелегкая. Надеюсь, ты не боишься покойников?» «Шутишь?» Во тьме таилось что-то, отчего волосы вставали на затылке дыбом. Деревья шелестели, словно живые. Мерещилось, словно за ними притаилось нечто зловещее, холодное, отчего отчаянно хотелось броситься во всю конскую прыть назад, под надежную защиту стен замка. Странно, что волки молчат, но, с другой стороны, может быть, они как раз и молчат-то от того, что тут водится кое-что похуже них самих. «Здесь что-то неладно», — прошептала Ирина. «Конечно, неладно. А ты как хотела? Мы подъезжаем к обители демона. Тут все пронизано тьмой. Ветер, деревья, волки. И, кстати, приехали. Остаток пути придется пройти пешком». Ирина посмотрела на Шанди, как на сумасшедшую. «Пешком? А если на нас кто-нибудь нападет?» «Не спешимся, нападут без всяких «если». Давай, человечек, слушайся меня, иначе попадем в беду». Не дожидаясь ответа, Шанди выскользнула из седла. Она надежно привязала своего горящего вороного к низкому суку. «Ирине, хочешь не хочешь, пришлось сделать то же самое. Их волки не съедят?» — жалобно спросила она, оглаживая испуганную, как и она сама, лошадь. «Волки сюда не сунутся. Надеюсь, что так. Нам нужен огонь. Никакого огня». В глазах Шанди Ирина заметила жесткий блеск. Они отправились сначала в чащу, потом вверх по склону высокого гребня. Ноги скользили, мешали камни и скрытые корни. Загребущие ветви цеплялись за одежду. Вокруг зловеще шептались листья. «Куда мы идем?» «Шшш!» — шикнула Шанди, и Ирина примолкла. За огромным деревом открылась освещенная луной поляна. Посреди нее избушка, не то чтобы на курьих ножках, но весьма зловещая, будто закопченная после большого пожара. Стоило сделать шаг вперед, как резко поднялся ветер. Его порывы продували насквозь, скользящие во тьме тени то появлялись, то исчезали, совсем как та пакость на тренировочной арене, только шаха рядом больше не было, чтобы развеять беду мановением руки. Луну затянуло тучами, сделалось темно, хоть глаз кали, чернота сверху, чернота снизу, ни неба, ни земли, а потом пространство вдруг резко начало подниматься. По крайней мере, ощущение было такое, будто идешь вверх. Когда луна снова показалась на небосводе, вместо лачуги посреди поляны стоял призрачный особняк. Дверь перед девушками растворилась бесшумно. Шанди первой шагнула за порог. Ирина, как весь этот вечер, или вернее ночь, неотрывно следовала за ней. «Прекрасные девы!» — раздался в голове усмехающийся голос. «Какой приятный сюрприз! Проходите, прошу вас!» Перед ними возникла шикарная парадная лестница, соткавшись буквально из ничего. Все, что уходило за перина лестницы, представлялось клубящимися дымными тенями. В двух шагах от них еще что-то видно, а дальше пустота, из которой не знаешь, что выпрыгнет. Лестница заканчивалась на широкой площадке, без всяких ограждений. Прямо в воздухе над ней висели картины с жуткими, все время меняющимися мордами. На мозаичном полу будто парящим в пустоте стояли статуи, столь искусные, что казалось окаменевшими монстрами. В дальнем конце зала на возвышении в половину человеческого роста выступало кресло с высокой спинкой. В кресле, как на троне, неподвижно, словно статуя древних богов, сидел... Не человек, совершенно точно, нет. Лицо у демона было тонкое, с четко очерченными, ярко выделяющимися черными губами. Глаза ярко-красные, как угли, и столь любимым шахом чадом рубины. Ирина явственно ощутила, как воздух вокруг похолодел. «Всегда рад гостям. Что привело вас в мои пенаты?» Голос по-прежнему раздавался лишь у них в голове. Демон медленно поднялся и начал спускаться с возвышения, одежды длинные, струящиеся, будто текли с него. «И чем пожаловали прекрасные дамы?» — произнес он уже вслух. Остановившись на расстоянии вытянутой руки и слегка склонив голову, не спеша оглядев сначала одну девушку, потом другую, «Претендентки на сердце дракона в моей скромной обители. Чему я обязан такой чести?» Насмешливо протянул он. «Повторю мой вопрос в третий и в последний раз. Чего вы хотите?» «Магическую силу?» — выдохнула Шанди. «Как интересно!» Демон стал обходить их по кругу, пока не остановился за спиной суккуба. Ирина видела, что подруга нервничает. «Зачем вам сила?» С линцой поинтересовался он. «Не хватает собственной?» «У меня ее нет», — призналась Ирина. «Совсем». Демон, развернувшись, медленно приблизился, встав уже за ее спиной. «Думаешь, я буду тебе помогать?» Ирина повернулась к собеседнику лицом. «Мне сказали, что есть способ обрести магию. Я решила попробовать». «Допустим, такой способ действительно есть. Если я соглашусь помочь, чем заплатишь?» Голос у него был манящий, насмешливо едкий. Демон ухмылялся, вопрошающие глаза Ирины. И он ей не нравился. «Ничем?» — коротко ответила она. Демон удивленно приподнял тонкую бровь. «Ничем?» — медленно повторил он, словно пробуя каждую букву на вкус, как леденец. «Хочешь получить все, не дав взамен ничего?» «Так не бывает», — проговорил он, смакуя каждое слово. «Если я выиграю и стану женой дракона, то не забуду оказанную вами услугу. А если решишь, что забыть будет удобней?» «Тогда у вас наверняка найдется способ напомнить о себе». «Ладно, напомните себе и впрямь недолго. Но что, если ты проиграешь?» «Какой смысл пререкаться? Мы договоримся быстрее, если вы сразу назовете цену». «С тобой забавно, такая милая, почти наивная наглость. Заслуживает маленького шанса. Люди — увлекательные игрушки. Жаль, слишком хрупкие», — вздохнул демон. «Ладно, договоримся, милая, так. Станешь женой дракону, за тобой должок. Не станешь, отдашь мне душу». «Душа в обмен на силу?» «Ага». Тонкая усмешка вновь коснулась губ демона и сразу же пропала. «На какой срок ты хочешь получить мою душу?» «На вечность, разумеется». «Твоя услуга вечности не стоит», — с уверенностью возразила она. «Магия Ирины была нужна. Без нее никак. Всякое желание имеет свою цену. Это она усвоила, как и другой урок. Иногда можно торговаться. не всякую цену следует спешить уплатить немедленно. О, даже так! Сколько же, по-твоему, стоит моя услуга? Если я проиграю, я стану твоей рабыней ровно на то же время, сколько буду пользоваться подаренной тобой силой. Справедливое предложение, — неожиданно легко согласился демон. Плата по себестоимости, я согласен. Так что, договорились? Договорились, — кивнула Ирина. Демон снова тонко улыбнулся. В звериных глазах появилось предвкушение. Он как-то по-особенному посмотрел на Ирину, так что она поняла, сейчас будет самое страшное. Захотелось глотнуть, повернуться и выйти. Нет, не выйти. Убежать. Ирина кожей чувствовала силу демона, силу его магии и его воли. Демон поднял руку. Тонкие запястья заканчивались пальцами с острыми ногтями. Пальцы коснулись груди Ирины в том месте, где за ребрами билось ее сердце. Движение набрало скорость, и Ирина ахнула. Рука монстра легко вошла в ее тело, сжимая сердце. Настоящей боли не было, скорее ее отголосок, как призрак или эхо, но это ощущение, что греха таит не из приятных. «Получишь, что хочешь», — прошептал демон. «Магия четырех стихий теперь твоя. Считай, что моим вкладом в твое будущее». Ирина оказалась на краю пропасти, из которой выходил столб, скрученный из четырех цветов – серого, алого, голубого и зеленого. Он крутился вокруг невидимой оси и вдруг, наклонившись, ударил в нее подобно молнии. Она кричала от боли, билась, как мушка, попавшаяся в паутину к пауку, и, проваливаясь без памятства, видела лицо демона, похожее на лицо каменного истукана. «Скоро увидимся, человеческий детеныш!»